Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Лучшие сказки для детей. Редьярд Киплинг. Слоненок. В отдаленные времена, милые мои, слон не имел хобота. У него был только черноватый толстый нос величиною сапог, который качался из стороны в сторону, и поднимать им слон ничего не мог. Но появился на свете один слон, молоденький слон, слоненок, который отличался неугомонным любопытством и поминутно задавал какие-нибудь вопросы. Он жил в Африке и всю Африку одолевал своим любопытством. Он спрашивал своего высокого дядю Страуса, отчего у него перья растут на хвосте. Высокий дядя Страус за это бил его своей твердой-притвердой лапой. Он спрашивал свою высокую тетю-жирафу, отчего у нее шкура пятнистая. Высокая тетя-жирафа за это била его своим твердым-притвердым копытом. И все-таки любопытство его не унималось. Он спрашивал своего толстого дядю гипопотама, отчего у него глаза красные. Толстый дядя гипопотам за это бил его своим широким-пришироким копытом. Он спрашивал своего волосатого дядю павиана, отчего дыни имеют такой, а не иной вкус. Волосатый дядя павиан за это бил его своей мохнатой-примохнатой рукой. И все-таки любопытство его не унималось. Он задавал вопросы обо всем, что только видел, слышал, пробовал, нюхал, щупал. А все дядюшки и тетушки за это били его. И все-таки любопытство его не унималось. В одно прекрасное утро перед весенним равноденствием неугомонный слоненок задал новый странный вопрос. Он спросил, что у крокодила бывает на обед? Все громко закричали «Ш-ш-ш!» и принялись долго, безостановочно бить его. Когда, наконец, его оставили в покое, слоненок увидел птицу Кола-Кола, сидевшую на кусте терновника, и сказал: «Отец бил меня, мать била меня, дядюшки и тетушки били меня за неугомонное любопытство. А я все-таки хочу узнать, что у крокодила бывает на обед». Птица Кола-Кола мрачно каркнула ему в ответ: «Ступай на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, где растут деревья лихорадки, и сам посмотри». На следующее утро, когда равноденствие уже окончилось, неугомонный слоненок взял 100 фунтов бананов, мелких с красной кожицей, 100 фунтов сахарного тростника, длинного с темной корой, и 17 дынь, зеленых, хрустящих, и заявил своим милым родичам: «Прощайте, я иду к большой серо-зеленой мутной реке Лимпопо, где растут деревья лихорадки, чтобы узнать, что у крокодила бывает на обед». Примечание. Равноденствие — это время, когда день равняется ночи. Оно бывает весеннее и осеннее. Весеннее приходится на 20-21 марта, а осеннее — на 23 сентября. Фунт составляет приблизительно 454 грамма. Значит, слоненок взял с собой более 45 килограммов бананов и более 45 килограммов сахарного тростника. Конец примечания. Он ушел немного разгоряченный, но нисколько не удивленный. По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать. Шел он, шел на северо-восток и все ел дыни, пока не пришел на берег большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо, где растут деревья лихорадки, как ему говорила птица Кола-Кола. Надо вам сказать, милые мои, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты неугомонный слоненок никогда не видал крокодила, и даже не знал, как он выглядит. Первый, кто попался слоненку на глаза, был двухцветный питон, огромная змея, обвившийся вокруг скалистой глыбы. «Простите», — вежливо сказал слоненок, — «не видали ли вы в этих краях крокодила?» «Не видал ли я крокодила?» — гнево воскликнул питон. «Что за вопрос?» «Простите», — повторил слоненок, — «но не можете ли вы сказать мне, что у крокодила бывает на обед?» Двухцветный питон мгновенно развернулся и стал бить слоненка своим тяжелым-притяжелым хвостом. «Странно», — заметил слоненок. «Отец и мать, родной дядюшка и родная тетушка, не говоря уже о другом дяде Гиппопотаме и третьем дяде Павиане, все били меня за неугомонное любопытство. Вероятно, и теперь мне за это же достается». Он вежливо попрощался с питоном, помог ему опять обвиться вокруг скалистой глыбы и пошел дальше, немного разгоряченный, но нисколько не удивленный. По дороге он ел дыни, а корки бросал, так как не мог их подбирать. У самого берега большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо он наступил на что-то, показавшееся ему бревном. Однако в действительности это был крокодил. Да, милые мои, и крокодил подмигнул глазом. Вот так. «Простите», — вежливо сказал слоненок. «Не случалось ли вам в этих краях встречать крокодила?» Тогда крокодил прищурил другой глаз и наполовину высунул хвост из тины. Слоненок вежливо попятился. Ему вовсе не хотелось, чтобы его опять побили. «Иди сюда, малютка», — сказал крокодил. «Отчего ты об этом спрашиваешь?» «Простите», — вежливо ответил слоненок. «Но отец меня бил, мать меня била, не говоря уж о дяде Страусе и тете Жирафе, который дерется так же больно, как дядя Гиппопотам и дядя Павиан. Бил меня даже здесь на берегу двухцветный питон, а он своим тяжелым-притяжелым хвостом колотит больнее их всех. Если вам все равно, то, пожалуйста, хоть вы меня не бейте». «Иди сюда, малютка», — повторило чудовище. «Я крокодил». И в доказательство он залился крокодиловыми слезами. У слоненка от радости дух захватило. Он встал на колени и сказал: «Вы тот, кого я ищу уже много дней. Будьте добры, скажите мне, что у вас бывает на обед?» «Иди сюда, малютка», — ответил крокодил. «Я скажу на ушко». Слоненок пригнул голову к зубастой зловонной пасти крокодила, а крокодил схватил его за нос, который у слоненка до того дня и часа был не больше сапога, хотя гораздо полезнее. «Кажется, сегодня», — сказал крокодил сквозь зубы вот так. «Кажется, сегодня на обед у меня будет слоненок». Это вовсе не понравилось слоненку, милые мои. И он сказал в нос вот так: «Не надо! Пустите!» Тогда двухцветный питон со своей скалистой глыбы прошипел: «Мой юный друг, если ты сейчас не примешься тянуть изо всех сил, то могу тебя уверить, что твое знакомство с большим кожаным мешком...» Он имел в виду крокодила. «Окончится для тебя плачевно». Слоненок сел на берег и стал тянуть, тянуть, тянуть, а его нос все вытягивался. Крокодил барахтался в воде, взбивая белую пену хвостом. А он тянул, тянул, тянул. Но слоненка продолжал вытягиваться. Слоненок уперся всеми четырьмя ногами и тянул, тянул, тянул, а его нос продолжал вытягиваться. Крокодил загребал хвостом в воду, словно веслом, а слоненок тянул, тянул, тянул. С каждой минутой нос его вытягивался. И как же ему было больно! Ой-ой-ой! Слоненок почувствовал, что его ноги скользят, и сказал через нос, который у него теперь вытянулся аршина на два. «Знаете, это уже чересчур!» Примечание. Аршин — это приблизительно 71 сантиметр. Значит, длина носа у слоненка стала почти 1,5 метра. Конец примечания. Тогда на помощь явился двухцветный питон. Он обвился двойным кольцом вокруг задних ног слоненка и сказал: «Безрассудный и опрометчивый юнец! Мы должны теперь хорошенько приналечь, иначе тот воин в латах...» Он имел в виду крокодила, милые мои. «Испортит тебе всю будущность!» Примечание. Двухцветный питон назвал так крокодила, потому что тело его покрыто толстой, местами ороговевшей кожей, которая защищает крокодила, как в старину защищали воина металлические латы. Конец примечания. Он тянул, и слоненок тянул, и крокодил тянул. Но слоненок и двухцветный питон тянули сильнее. Наконец, крокодил выпустил нос слоненка с таким всплеском, который слышен был вдоль всей реки Лимпопо. Слоненок упал на спину. Однако он не забыл сейчас же поблагодарить двухцветного питона. А затем стал ухаживать за своим бедным вытянутым носом. Обернул его свежими банановыми листьями и погрузил в большую серо-зеленую мутную реку Лимпопо. «Что ты делаешь?» — спросил двухцветный питон. «Простите», — сказал слоненок, «но мой нос совсем утратил свою форму, и я жду, чтобы он съежился». «Ну, тебе долго придется ждать», — сказал двухцветный питон. «Удивительно, как иные не понимают собственного блага». 3 дня слоненок сидел и ждал, чтобы его нос съежился, а нос нисколько не укорачивался и даже сделал ему глаза раскосыми. Вы понимаете, милые мои, что крокодил вытянул ему настоящий хобот, такой, какой и теперь бывает у слонов. Под конец 3-го дня какая-то муха укусила слоненка в плечо. Сам не отдавая себе отчета, он поднял хобот и прихлопнул муху насмерть. «Преимущество первое», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом. Ну, теперь покушай немного». Сам не отдавая себе отчета, слоненок протянул хобот, выдернул огромный пучок травы, выколотил ее о свои передние ноги и отправил к себе в рот. «Преимущество второе», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом. Не находишь ли ты, что здесь солнце сильно припекает?» «Правда», — ответил слоненок. Сам не отдавая себе отчета, он набрал тины из большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо и выплеснул себе на голову. Получился грязевой чепчик, который растекся за ушами. «Преимущество третье», — заявил двухцветный питон. «Этого ты не мог бы сделать простым носом. А не хочешь ли быть битым?» «Простите меня», — ответил слоненок. «Вовсе не хочу». «Ну, так не хочешь ли сам побить кого-нибудь?» — продолжал двухцветный питон. «Очень хочу», — сказал слоненок. «Хорошо. Вот увидишь, как для этого тебе пригодится твой новый нос», — объяснил двухцветный питон. «Благодарю вас», — сказал слоненок. «Я последую вашему совету. Теперь я отправлюсь к своим и на них испробую». Слоненок пошел домой через всю Африку, крутя и вертя своим хоботом. Когда ему хотелось полакомиться плодами, он срывал их с дерева, а не ждал, как прежде, чтобы они сами упали. Когда ему хотелось травы, он, не нагибаясь, выдергивал ее хоботом, а не ползал на коленях, как прежде. Когда мухи кусали его, он выламывал себе ветку и обмахивался ею. А когда солнце припекало, он делал себе новый прохладный чепчик из тины. Когда ему скучно было идти, он мурлыкал песенку, и через хобот она звучала громче медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы найти какого-нибудь толстого гиппопотама, не родственника, и хорошенько его отколотить. Слоненку хотелось убедиться, прав ли двухцветный питон относительно его нового хобота. Все время он подбирал корки дынь, которые побросал по дороге к Лимпопо. Он отличался опрятностью. В один темный вечер он вернулся к своим и, держа хобот кольцом, сказал: «Здравствуйте!» Ему очень обрадовались и ответили: «Иди-ка сюда, мы тебя побьем за неугомонное любопытство!» «Ба!» — сказал слоненок. «Вы вовсе не умеете бить! Зато посмотрите, как я дерусь!» Он развернул хобот и так ударил двух своих братьев, что они покатились кувырком. «Ой-ой-ой!» — воскликнули они. «Где ты научился таким штукам? Постой, что у тебя на носу?» «Я получил новый нос от крокодила на берегу большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо», — сказал слоненок. «Я спросил, что у него бывает на обед, а он мне дал вот это». «Некрасиво», — сказал волосатый дядя Павиан. «Правда», — ответил слоненок. «Зато очень удобно». С этими словами он схватил своего волосатого дядю Павиана за мохнатую руку и сунул его в гнездо с шершней. Затем слоненок принялся бить других родственников. Они очень разгорячились и очень удивились. Слоненок повыдергал у своего высокого дяди страуса хвостовые перья. Схватив свою высокую тетку-жирафу за заднюю ногу, он проволок ее через кусты терновника. Слоненок кричал на своего толстого дядюшку-гиппопотама и задувал ему пузыри в ухо, когда тот после обеда спал в воде. Зато он никому не позволял обижать птицу Кола-Кола. Отношения настолько обострились, что все родичи один за другим поспешили на берег большой, серо-зеленой мутной реки Лимпопо, где растут деревья-лихорадки, чтобы добыть себе у крокодила новые носы. Когда они вернулись назад, то больше никто уже не дрался. С той поры, милые мои, все слоны, которых вы увидите, и даже те, которых вы не увидите, имеют такие же хоботы, как неугомонный слоненок.